Гостевая комната в доме клана Лару Ли. Ингрид в восторге смотрела на Соло Дикара, как его успел представить Ранка с Лару Ли, до того, как у нее от его запаха снесло крышу. Она еще на балконе отметила все его достоинства, а уж с близкого расстояния оценила все, чем наградила природа. Притащив ее в эту комнату, он несколько минут пытался прийти в себя и, не отрываясь, смотрел на нее. Она тоже смотрела и наслаждалась осознанием истины. Ведь девочки просветили ее, как определяется пара, и теперь она точно знала, что он ее пара. Неуверенное счастье пыталось прорваться наружу, но Ингрид еще боялась поверить в него, принять его. Сол с трудом вздохнул, широко раздувая ноздри и сладко щуря глаза, потом глухо прорычал. «Мне 83, и я прожил полжизни. Но если ты согласишься принять меня как пару, я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела о принятом решении». Потом посмотрел как-то растерянно и тоскливо прошептал. «Так долго тебя искал, что практически потерял надежду на встречу. Даже сейчас сложно поверить, что чудо свершилось. Я нашел тебя. Ты согласна стать моей, маленькая?» Он смотрел уже твердо, а в глазах тлел уголек. Когда она согласно кивнула головой и не в силах произнести хоть слово, уголек разгорелся в пожар. Рывком содрав с себя куртку, мягкой кошачьей походкой кинулся к ней, не отрываясь, глядя в ее шальные глаза цвета морских глубин. Потом пророкотал. «Малышка, я хочу тебя очень сильно. И прямо сейчас. А ты меня?» Ингрид, стянув с себя платье, хрипло шепнула. «Конечно, хочу». Довольная. Ох. Было ей ответом. Конец второй истории.